Глава 9. Натиск нежити казался бесконечным. Взамен уничтоженным телам и скелетам шли новые, а разбросанные по всей округе кости и шматки гнилого мяса угрожали при первой же возможности снова быть задействованными в этом пакостном деле. Спасало лишь то, что жрецы Долгула не лезли под обстрел, опасаясь за свои шкурки. Зря они так. Их ведь ждали. Очень. И когда окончательно соскучились, решили поискать, пройдясь беспилотником по периметру территории, прилегающей к предполью обоих замков. И они нашлись. Спрятались, понимаешь ли, в складках местности и укрылись клубящейся тьмой. Целые участки непроглядного мрака хорошо высвечивались ультрафиолетовым фонарем с беспилотника. Такие места слишком уж выделялись на фоне остального ландшафта. А потом? А потом был суп с котом. Точнее, с подносом. И не суп, а рагу. Или даже фрикасе. Готовили, к сожалению, неспешно, за неимением большого количества поваров. Сам-то по себе 82-миллиметровый миномет, конечно, не был тяжелый. Всего 42 килограмма, но вот боеприпасы под него очень увесистые и улетают в расходе слишком уж быстро. Поэтому Всеволод взял всего 3 такие игрушки. По одному в замок и штуку в крепость. Этакое спецсредство на всякий случай. Или на худой конец длинная рука, способная надежно доставать противника за пределами поражения АГС-30 и Корт. Выявив замаскированные командные пункты противника, штаб обороны связался с военными инструкторами, что курировали оборону непосредственно в замках, и те работали по целям. Благо, что установленный во дворе замка миномет мог и один человек обслуживать. Да как обслуживать? Песня! Трехмерная карта местности уже была снята. Поэтому штаб передавал инструктору только углы, заряд и регулировал количество подач, то есть мин, отправляемых по тому или иному квадрату. Эффект превзошел все ожидания. Четверти часа не прошло, как нежить сбавила напор. А через полчаса так и вообще остановилась. Беспилотник же показывал. На выявленных позициях больше не было клубящейся тьмы. Вместо нее имелись тела. Много. Какие-то в повалку лежали. Какие-то шевелились. Высший аркан шар спадал медленно и неохотно. Видимо, эта божественная анархистка не желала просто так сдаваться. Но адептов, представляющих ее интересы, ей явно не хватало для удержания столь сложного и мощного плетения. Впрочем, боролась она до последнего, потому как окончательно спал аркан лишь утром. Утром! Которое не принесло никакого облегчения. «Сосна! Сосна! Я ядро! Прием!» Раздался громкий голос из рации. Всеволод дернулся, просыпаясь. Задремал. Вот так. Сел и тупо заснул прямо на стуле. Сильвана тоже вон лицо терла. Явно присоединилась к мужу в этом благодатном занятии. «Я, Сосна, прием! У нас тут вторая часть марлезонского балета начинается!» «Что это такое?» — спросил Всеволод, войдя в штабную залу и взглянув на экраны. Там отображались большие такие порталы кроваво-красного марева, уверенно возвышающиеся над местностью. И не так, чтобы и далеко, всего в каких-то 5 километрах от ворот обоих замков. То есть и рядом вроде, а ничем не достать. «Нет, нет, нет, нет, нет», — начала тихо бормотать Сильвана. «Что?» — спросил обернувшийся к ней муж. Но та каким-то безумным взглядом смотрела на экраны, бормотала и пятилась. Хуже того, побледнела совершенно. И вон какая крупная дрожь ее колотит. Граф отгородил ее от дисплеев своим телом и прижал к себе. Дрожь это не уняла, но хоть эскалацию прекратила. «Милая, что с тобой?» «Нет, нет, нет, нет». «Командир, уведи ее!» — произнес Валентин Петрович. Она, как увидела тех уродцев, что через порталы лезут, так и побледнела вся. «Нет!» — взревела Сильвана. «Не оставляйте меня одну! Я не хочу! Нет! Нет! Нет!» «Тихо, тихо, моя хорошая! Что ты? Никто тебя не оставит! Я буду с тобой, обещаю, чтобы не случилось». «Правда?» — прервав истерику, спросила супруга. «Да-да, конечно. Как я могу тебя оставить? Чего ты так испугалась?» — спросил и почувствовал, как дрожь в теле Сильваны усилилась. Путем простого, но тяжело давшегося опроса удалось выяснить, что это армии тварей бездны и демоны пылающего легиона. Именно они, ударив сообща, в свое время сокрушили высших эльфов, взяв их последний оплот — столичную крепость Анор. Вот там-то Сильвана в свое время и погибла жуткой смертью. Потеряла сознание от магического истощения во время битвы, а когда очнулась, оказалась замурована в какой-то внутренней комнате, связанная по рукам и ногам, с кляпом и ошейником, блокирующим поступление маны. Там она и умерла от голода и жажды. В одиночестве, в тишине, в ужасе. И кто так с ней поступил, она не знала. На северный замок надвигался пылающий легион. Это было целое море разного рода демонов, над которыми, как башни, возвышались рогатые тела самых крупных из них. Жуткая даже на вид картина. Прямо апокалипсис какой-то. Хорошо, хоть ничего летающего из портала не вылезло. Южный замок стоял перед угрозой натиска совсем другой орды. Мрачной и болотной, что ли. Куча каких-то непонятных опасных тварей, среди которых Всеволод смог хоть как-то идентифицировать только минотавров и гидр. При меньшей яркости и лихости твари бездны выглядели куда опаснее и неотвратимее, особенно в той связи, что их даже на глазок было на существенно больше. Да, большая часть таких тварей — это мелкие зубастые шпендики, но их было много, очень много, поистине много, даже орды скелетов терялись на их фоне. Но был и плюс, причем замеченный сразу. В отличие от нежити, этот враг был куда менее дисциплинированный. Особенно примитивная массовка, безгранично злая и голодная, она охотно набрасывалась на своих же тяжело раненых или убитых собратьев, в мгновение ока обгладывала их до костей. Из-за чего шли постоянные заминки, перемежаемые драками, в том числе массовыми, которые доминирующие особи были вынуждены пресекать. У Всеволода от вида этого кошмара волосы дыбом становились. Да, пока корды и АГС исправлялись, но ключевое слово «пока». Уже сейчас было видно, все слишком напряженно. А главное, сколько их всего там вылезет. Ну и рецептов по приготовлению этого блюда пока не было. Поэтому, немного подергавшись, он накрыл кольцо лос ладонью и мысленно произнес: «Как у тебя дела?» И тишина в ответ, хотя паучок сдавил лапками палец, показывая, что связь установлена. «Нас атакуют армии пылающего легиона и тварей бездны. У Сильваны паника. Помочь не смогу». Тихо и безрадостно отозвался Лос. «Совсем прижали? Мои дети перешли на сторону Долгула и Шар. Их общая мощь непреодолима. Меня сковали их силы. Город держится пока. Без моей помощи он простоит дня два. Может, три, не больше. Триль просила переправить к тебе детей дома, но теперь это лишено смысла. Почему? Я справлюсь. Это всего лишь куски мяса». «Да что ты о них знаешь? То, что их можно убить». «Всех можно убить», — каким-то пустым голосом произнесла богиня. «Алло, девочка, ты что, собралась помирать?» Лос промолчала. Ей нечего было ответить на такую реплику, а лишних сил на наказание за дерзость, видимо, не было. Всеволод же, чуть подумав, продолжил. «Помнишь, ты подслушала мой разговор с Ридлианом на стене замка?» «Да». «Не выйдет». «Слушай, помощи ждать неоткуда. На Холлендал напали наги. У них там такая жара, что не пересказать. Зеленые стены уже пали. У королевства дела не лучше. На побережье высадилась армада пиратов, море мечей, а от гор наседает нежить. Идет страшная резня. Даже его королевская крепость и то в осаде. Нам не на кого надеяться. Мы должны сами выкручиваться». «У меня нет сил. Совсем. Я не смогу», — сказала богиня, и разорвала связь. «Вот черт!» — воскликнул раздраженный граф. «Так, сиди тут!» — указал он жене. «Сиди! Я по делам, скоро вернусь». А потом развернулся и вышел. Короткая прогулка, и вот он уже в подвале, в алхимической лаборатории, где последнее время часто зависал дракон. «Парнахтур!» — произнес Всеволод с порога. «Думаю, это конец. Помощи ждать неоткуда. Нужно готовиться к эвакуации». «Чему?» — удивился дракон. «Не уверен, продержимся ли мы до вечера. Нужно уходить. Вопрос только куда. Не думаю, что нас оставят в покое в этом мире. Потеряв графство, мы станем слишком уязвимы для врагов. А в моем мире нам будет обеспечена хоть какая-то, но безопасность. Запасы маны пока есть, мы ведь ее почти не используем. Минут на 10 работы портала должно хватить». «У тебя там нет маны», — горько усмехнулся он. «А ты теперь волшебное существо, эльф, притом высший. Пока был человеком, да, мог сбежать. А теперь нет, поздно. Я там загнусь через неделю. Ты максимум через 2. Даже Элианна хоть и выживет, но уже через месяц потеряет свои способности к трансформации, оставшись в животном облике, в котором находилась. Но Вика... она бог! Ей можно так развлекаться. Нам нет. Даже если мы возьмем накопители, не поможет. Сколько мы на них протянем? Месяц. Если повезет, 2. И все. Там ведь маны нет. А значит, очень голодная среда, которая станет сильно разряжать накопители. Вика нас вытащит после того, как все закончится. Если она к тому времени не закончится сама. Ты ведь пришел не просто так, а поговорив с ней. А значит, что? Правильно. Она в очень трудном положении. Что? Детишки против мамы повернулись. Ведь с ней ушли не все отпрыски их совместного с Карелоном брака, а только те, кто сам и всей душой принял тьму. В отличие от матери, у которой просто не было выбора. Не знаю, выживет она или нет. Это весьма неопределенно. Но даже если устоит, то обессилит до последней крайности. А значит, вытащить нас не сможет. И подохнем. Как и жена твоя. И многие из тех, кого ты с собой заберешь туда, спасая. Вот я и спрашиваю. Ты хорошо подумал? Как по мне, я лучше тут подохну. Ты же можешь улететь. Я принес полную клятву службы графу Ро. И ты не посмеешь меня от нее освобождать. Потому как в этом случае я окажусь в руках родичей. А это хуже, чем пойти в твой мир. И что с той клятвой? Мой приемный отец умер, и ничего не случилось. Его отравили, не покушаясь на завоевание. То есть не угрожая силовым захватом титула графа Ро и даже самому существованию графства. А пылающий легион и твари бездны вариантов трактовок не оставляют. Это завоевание с целью уничтожения. И я не смогу улететь. Просто не смогу. Не забывай. Падение графства автоматически освободит меня от клятвы. Так что лучше так, в бою подохнуть. Оно всяко быстрее и проще. «Проклятие!» — прорычал Всеволод и со всей дури врезал по каменной стене. Рука, разумеется, такого обращения не одобрила и травмировалась. Но ненадолго. Парнахтур ее легко и быстро вылечил. «Спасибо», — печально произнес граф. «Как же все глупо выходит».